Глава 9. Короткая телеграмма и еще более краткий ответ. Неожиданности, таящиеся в пустыне. Чистосердечное признание, мужество слабых. Опыт, чреватый самыми неожиданными последствиями. На сцену выступает расизм. Джулиус Дрекслер ставит под сомнение видовое единство современных людей. Восторг в Дурбане. Несколько недель спустя Фрэнсис, который Дуглас после своего возвращения в Сидней писал каждый день, принесли телеграмму. В это время она как раз работала над своей новой большой новеллой. Телеграмма пришла из Австралии и гласила с предельной краткостью: «Телеграфируйте согласие, наш брак, Дуглас». И все. Хотя предложение было для Фрэнсис не совсем неожиданным, внезапность его породила тревогу и недоумение, оттеснившей радость. Вряд ли она тут же решила, что он в опасности. Вернее всего, ей просто стало страшно. Она поняла также, что ответить должна немедленно, не раздумывая. Подойдя к телефону, она продиктовала еще более лаконичный ответ: «Согласна, Фрэнсис». И, немного успокоившись, она начала перебирать в уме всевозможные причины, вызвавшие посылку телеграммы. Все, кроме одной, которая 6 дней спустя поразила и еще более, чем она ожидала, встревожила ее. 6 долгих дней, в течение которых она ничего не получила, ни письма, ни открытки. И, наконец, в понедельник, в тяжелый для нее день, пришло письмо, которое все объяснило. «Фрэнсис, дорогая», — говорилось в письме, — «сегодня утром я получил ваш ответ на свою телеграмму, и сердце мое переполнилось радостью. И хотя я знаю, уверен, вы поняли, что я не могу обещать вам счастья, что со мною вас ждут испытания, не знаю, догадываетесь ли вы, насколько они велики. С чего бы начать, Фрэнсис? Впрочем, это нетрудно. Мои колебания — чистое притворство. Я должен начать с признания тяжелого и унизительного. В течение этих долгих месяцев, Фрэнсис, проведенных в пустыне, я не смог сохранить вам верность. Сибилла? Да, это она. Уменьшит ли мою вину перед вами то обстоятельство, а это истинная правда, клянусь вам, что сердце здесь ни при чем? Вы не знаете Сибиллы, вернее, почти не знаете. Я же знаю ее с детства. Странная девочка, странная женщина. Безнравственная, аморальная, как вам сказать, все это не то. Для нее не существует общепринятых мнений. Обо всем она судит сама. Про нее нельзя сказать, что она отбросила все условности, просто условности никогда для нее не существовали. Ее брак со старым гримом вызвал настоящий скандал, но она даже бровью не повела, и скандал затих сам по себе. Вполне возможно, она так и не узнала об этом. Во всяком случае, вела она себя, словно ничего не произошло. И вот Фрэнсис, прекрасной звездной ночью, скорее прохладной, чем жаркой, каких здесь бывает немало, эта женщина спокойно вошла ко мне в палатку. «Мой милый Дуг», — сказала она, не без иронии, — «излишние размышления вредны». Затем сбросила халат и спокойно, с естественностью раковины, смыкающей свои створки, прильнула ко мне всем своим ослепительным телом. И тут же, закрыв мне рот рукой, прошептала: «Вино, Дуг, надо пить тогда, когда чувствуешь жажду», и опустилась на постель. Что оставалось мне делать? А потом, надо сказать правду, это оказалось сильнее меня. Вероятно, мне самому тоже хотелось пить. Не знаю, будет ли вам от этого легче, или же вы окончательно вознегодуете, но я должен сказать, что в ту минуту обратился к вам с немой мольбой, что я молил вас простить мне мои грехи. Как бы то ни было, но это тоже истинная правда. Правда и то, что за первым падением последовали другие. И хотя ни разу эти языческие забавы не начинались по моей инициативе, Фрэнсис, я не мог отказаться от них, тем более что им сопутствовала такая простота, такая естественная грация, по крайней мере, до нашего приезда в Сидней. Не стану, не хочу красиво описывать свои чувства, оправдывать себя, вымаливать у вас прощение, я сам бы себе стал противен. А самое главное, это было бы уж слишком не кстати. Ибо, любимая моя, хотя самое страшное в моем признании уже сделано, я не сказал вам еще самого важного. Я принял ужасное решение, Фрэнсис. Не знаю, к чему это все приведет. По правде говоря, ничто, абсолютно ничто меня не принуждало. Но кто-нибудь должен был сделать то, что собираюсь сделать я. Не в моем характере, вы это прекрасно знаете, приносить себя в жертву. Напротив, сама мысль о самопожертвовании претит мне. Но разве я могу уклониться от того, что должно быть сделано, если я один в состоянии выполнить это? Но я хочу, Фрэнсис, дорогая моя, чтобы вы были вместе со мной. Хочу принять решение вместе с вами. Хочу, чтобы вы одобрили мой поступок. Хочу, чтобы мы после спокойных размышлений вместе пришли к этому неизбежному выводу. И мне было бы слишком тяжело, если бы в один прекрасный день мой поступок показался вам мальчишеским, романтичным, театральным. О, как мне нужна ваша поддержка, Фрэнсис! Если, конечно, после моего признания вы сохраните ко мне хоть чуточку уважения и любви. Вот почему я решил вам во всем признаться. Согласитесь, меня ничто к этому не вынуждало. Я оказался не слишком-то честным и сильным, не слишком-то героическим субъектом, но много ли на свете мужчин могут бросить в меня камень? Вы бы ничего не узнали, а, как говорил мой отец, то, чего я не знаю, не существует. Я не защищаю себя, Фрэнсис, нет. Более того, признаюсь вам, при других обстоятельствах я без малейших угрызений совести хранил бы благоразумное молчание. Быть может, это не слишком похвально, но я всегда считал, что чистосердечные признания порой просто отвратительны, они приносят лишь вред. Да, я бы вам ничего не сказал. В конце концов, вы никогда не спрашивали меня о моей личной жизни, так же, как и я вас о вашей. Но вы должны узнать мои недостатки, прежде чем я поведу рассказ о своих достоинствах. Я просил вас стать моей женой, Фрэнсис, и вы согласились. Но знаете, вас это ни к чему не обязывает. Очень скоро я стану героем скандальной истории, и мы все, она снимала, и я в том числе, вместо того, чтобы замять грядущий скандал, делаем все возможное, чтобы раздуть его еще больше. По всей вероятности, мне придется предстать перед судом. Возможно, меня даже повесят. Вот какая судьба ждет человека, который сейчас, пока он еще на свободе, просит вашей руки. Так вот, что произошло, Фрэнсис. Тут только Фрэнсис заметила, что читает она машинально, почти не понимая написанного. Сердце ее учащенно билось, и перед глазами неотступно стояла эта развращенная Сибилла, которая с естественностью раковины, смыкающей свои створки, прильнула к дугу. Наморщив лоб, она перечла письмо сначала, стараясь уловить смысл слов, но он ускользал, как ртуть между пальцами. Ей показалось, что она наконец поняла. «И с кем?» — прошептала она. «С этой Сибиллой!» «Уже с субботы все сомнения отпали», — прочла она и подумала. «И у него хватает бесстыдства». Перевернув страницу, она прочла дальше. «Если бы мы только послушали с отца Диллигена». Но кто бы мог подумать, что все эти опыты с искусственным оплодотворением принесут положительные результаты. Вы правильно прочли, Фрэнсис, все. Поскольку мы были почти уверены, что скрещивание с человеком ничего не даст, то как добросовестные биологи произвели одновременно скрещивание со всеми наиболее близкими к человеку видами обезьян — шимпанзе, гориллой, орангутаном. И все эти опыты удались. Однако с точки зрения, которая нас интересует, опыт потерпел полное фиаско. Он ничего не объяснил, ничего не доказал. Проблема так и осталась нерешенной. Более того, она еще осложнилась, ибо теперь возникает новый, мучительно трудный вопрос, который предвидел и которого так боялся отец Диллиген. Кем будут эти несчастные детеныши, родившиеся от скрещивания тропи с человеком? Промежуточными существами, в которых окончательно будут смешаны все признаки. Маленькими полулюдьми-полуобезьянами, о которых по-прежнему будут вестись бесконечные споры. «При чем тут я?» — спросите вы. Дело в том, Фрэнсис, что отцом всех этих несчастных маленьких тропи буду я. Я догадываюсь, о чем вы сейчас подумали. Опять он что-то скрыл от меня. Почему я сделал такую глупость? Почему я добровольно согласился участвовать в подобном опыте? И почему я вам ничего не сказал? Потому что я сам в глубине души чувствовал, что совершаю глупость. И вы, конечно, не приминули бы меня упрекнуть. Почему же все-таки я на это пошел? Попытаюсь вам объяснить. Но прежде всего, дорогая, вы не должны ненавидеть Сибиллу, хотя по ее вине я заставляю вас страдать. Если она и совершает зло, то, надо полагать, по неведению самой природы зла. Да и творит ли она зло? Она действует, другие страдают. Разве можно обвинять огонь за то, что он жжется, а холод за то, что от него коченеет? Она как стихия, не осознает того, что творит. А ведь само понятие зла предполагает сознание того, что есть зло. Сибилла, прежде всего, ученая женщина, в самом чудовищном смысле этого слова. Для нее нет ни в жизни, ни в области духа ничего святого, кроме научных изысканий и методов исследования. Прежде чем приступить к опыту скрещивания человека с тропи, нужно было решить один довольно-таки сложный практический вопрос. Найти мужчину, который сумел бы сохранить тайну. И вот Сибилле показалось, что самым простым, да и самым верным было бы, по правде говоря, ей стоило лишь намекнуть, и, конечно, в назначенный день я подчинился всем необходимым биологическим и юридическим операциям. Используя новейшие научные методы, доктор Вильямс произвел искусственное осеменение 6 самок, прошедших 5-недельный карантин и находившихся под наблюдением. И лишь значительно позднее, вместе с чувством известной тревоги, мне пришло в голову, что было бы лучше, если в этом случае воспользовались не только моими услугами и сделали бы таким образом вопрос отцовства менее ясным. По правде говоря, Фрэнсис, в глубине души я не верил, я думал, что ничего не выйдет, что самки не понесут. В конце концов, при любых других обстоятельствах вся эта история меня бы лишь позабавила. Но то, что произошло в дальнейшем, не дает мне права отделаться шуточками, а тем более отмахнуться от случившегося. Обычно нелегко бывает установить, кто именно не сумел сохранить тайну. Так или иначе, но акционерная компания фермеров почти сразу же узнала о наших опытах. А затем ей стали известны и их результаты. До поры до времени она хранила молчание, а теперь словно с цепи сорвалась. Антропологический музей получил официальное требование возвратить компании ее законную собственность 30 тропи, а также, гласит документ, весь имеющийся или ожидающийся от них приплод. Незаконно вывезенную из области, фауну кои находится в полном и безоговорочном владении акционерной компании фермеров Такуры. Цель этого послания ясна — спровоцировать судебный процесс. А это как раз то, чего мы и сами хотели. Но сейчас суд бы начался в очень невыгодных для нас, вернее для тропи, условиях. По существующим законам, дело рассматривалось бы в гражданском суде как чисто коммерческое, и с этих позиций компания фермеров непременно выиграла бы процесс. Мы не имели никакого права увозить из Такуры животных, а тем более дарить их музею. Поэтому-то необходимо придать делу другой оборот, перевести его на иную почву, доказать, что претензии компании необоснованы, ибо тропи являются не фауной, а населением Такуры. Но тем самым музей признает себя виновным в незаконном похищении и лишении свободы людей. И вы понимаете, что при такой постановке вопроса нам еще труднее будет выпутаться. Конечно, нельзя рассчитывать, что в атмосфере подобного скандального процесса, напоминающего скорее фарс, может быть найдена объективная истина. Слишком просто можно побить музей его же собственными доводами. Если он действительно считает тропи людьми, то ему придется признать, что место их скорее уж за ткацким станком, нежели в железной клетке. Все неизбежно превратится в глупый смешной фарс, а судьба тропи, возможно, решится навсегда. Юридический совет музея предлагает любой ценой избежать процесса, признать за акционерной компанией фермеров право собственности на тропе, но попросить компанию в интересах науки на известное время уступить или даже продать некоторое количество экземпляров. Уже само признание ipso facto, в силу самого факта, что тропи по своей природе животные, даст в руки компании достаточный козырь, и она, вне всякого сомнения, не откажется от подобного компромисса. А для нас это тоже единственная возможность выиграть время. Это еще не самое страшное, Фрэнсис. Вместе с письмом посылаю вам статью, которая недавно появилась в Мельбурне, в одном из самых больших австралийских журналов. Вы ее потом прочтете. Написана она Джулиусом Дрекслером, известным антропологом, но человеком весьма сомнительной репутации, который, как известно, находится на откупе у старика Пендлтона, одного из крупнейших мельбурнских биржевых гангстеров. У последнего нет более могущественного конкурента, чем Ван Крайзен, а Ван Крайзен держит в своих руках все нити управления компанией фермеров. Итак, вы, наверное, решите, что Пендлтон не прочь провалить начинание своего соперника, умело поставив под сомнение в этой столь не ко времени появившейся статье вопрос о природе тропи. С первого взгляда кажется, что автор льет воду на нашу мельницу. Но, как вы увидите из дальнейшего, статья чертовски может нам напортить, ибо, судя по всему, Пендлтон собирается затеять еще более чудовищное и гнусное дело. Во всяком случае, ясно, что статья Дрекслера широко открывает двери для самых мерзких преступлений. Статья задумана очень хитро. Бедняга Грим в ярости твердит: «Этому подлецу даже возразить нечего. С точки зрения палеонтологии он прав, и он это прекрасно знает». Что же, собственно, говорит Дрекслер? Он говорит, что открытие Paranthropus Грямиенсис, это тропи, дорогая, не только подтверждает все то, что мы уже знаем о происхождении человека, но, и это самое главное, показывает, насколько несостоятельны все наши представления о самом человеке. Или, вернее, говорит он, нет, вы только подумайте, о тех различных биологических видах, которые мы до сих пор неправильно объединяли под этим общим именем. Относя парантропусов к виду Homo, пишет он далее, мы тем самым признаем, что в этот вид можно включать и четвероруких индивидуумов, не говоря о многих других присущих обезьянам чертах, которые мы обнаруживаем у вышеупомянутых парантропусов. Если же наоборот, что, по-видимому, вполне кое-кого устраивает, добавляет он, не признавать их принадлежности к виду Homo, то по какому праву мы тогда называем человеком ископаемое с челюстью шимпанзе, кости которого были найдены близ Гейдельберга, или неандертальца, отличающегося от тропи всего лишь несколькими деталями скелета? А также почему мы называем человеком ископаемое, найденное в Гримальде, которое тоже мало чем отличается от перечисленных выше, или же кроманьонца, или, наконец, африканских пигмеев, цейлонских ведов или тасманцев, чья черепная коробка еще менее развита, чем у кроманьонца, а крайние коренные зубы все еще имеют 5 бугорков, как у человекообразных обезьян. По Появление на сцене Тропи, пишет он, доказывает всю несостоятельность наших упрощенных представлений о единстве человеческого вида. Единого человеческого вида не существует. Существует лишь большое семейство гоминид, своеобразная лестница оттенков, на верхней ступени которой находятся белые, то есть настоящие люди, а на самой нижней — тропи и шимпанзе. Пора отбросить наши старые представления, основанные на чувствах, и раз и навсегда научно установить последовательность промежуточных групп, ошибочно именуемых человеческими. Ошибочно именуемых человеческими. Итак, на наших глазах готов возродиться уродливый призрак расизма со всеми своими адскими спутниками. И какого расизма, Фрэнсис? Расизма, во имя коего уже завтра целые народности могут лишиться права числить себя в рядах человечества, а, следовательно, лишиться всех человеческих прав, дабы какой-то Пендлтон смог продавать их как рабочий скот. Где же в таком случае, Фрэнсис, пройдет граница? Она пройдет там, где ее захотят провести сильные мира сего. Представьте себе только, что произойдет с туземным населением колоний или с неграми в Соединенных Штатах, где также существует дискриминация. Да и вообще со всеми этническими меньшинствами. По сути дела, это уже началось. Все газеты Южноафриканского союза под броскими заголовками перепечатали статью Дрекслера. Дурбан Экспресс поспешила поставить вопрос: «Люди ли негры?» Следовательно, вы понимаете, моя дорогая, что отныне речь уже идет не только о судьбе Тропи, даже не о судьбе моего потомства. Боюсь, что вопрос придется ставить гораздо шире. Сейчас уже недостаточно только установить, люди Тропи или нет. Это лишь частный случай, одна сторона главного вопроса. Речь идет о том, чтобы человечество, хочет оно того или нет, определило раз и навсегда, что же оно собой представляет. Дало полное и исчерпывающее определение, которое не допускало бы различных кривотолков. Такое определение, при котором права и обязанности человеческого общества по отношению к своим членам строились бы не на зыбкой основе спорных традиций и приходящих чувств, церковных заповедей или узкокастовых требований, что в сущности шатко и слишком уязвимо, а на гранитном фундаменте, на четком знании того, что же на самом деле отличает человека от прочего животного мира. Если его отличает то, что у него есть душа, то надо будет установить, по какому признаку мы определяем ее наличие. Если его отличает то, что он живет обществом, надо будет точно сказать, чем же отличаются примитивные общества людей от обычного стада животных. Если его отличает что-то другое, надо будет уточнить, что же именно. И вот, Фрэнсис, я в состоянии потребовать, нет, правильнее сказать, я могу заставить весь огромный и величественный судебный аппарат Соединенного Королевства ответить на этот вопрос. И меня не удовлетворит, если он просто признает или не признает за Тропи право называться людьми. Пусть он также определит и во всеуслышание заявит, на каком основании принято такое решение. Понимаете ли вы всю важность подобного юридического прецедента? И поскольку я, только я один, могу добиться этого, имею ли я право уклоняться? Даже если в этом споре я рискую потерять не только свое счастье, но, быть может, и жизнь. Без риска ничего сколько-нибудь значительного не добьешься, Фрэнсис. А вы понимаете, что пустяками британское правосудие с его вековыми традициями не проймешь? Для этого придется совершить нечто поистине грандиозное. Я не могу доверить свой план клочку бумаги и превратностям почты. Но вы, конечно, уже поняли, какое это опасное и трудное предприятие. Теперь вы знаете все, Фрэнсис. Согласны ли вы выйти за меня замуж? Я вас люблю. Дуглас.